Резюме. В кризисной ситуации. Свободный выход и лодка не там, куда все устремляются. Настроить себя на ожидание лучшего. Стремиться видеть не потери, а возможности. Выйти из строя и оглядеться. Задаться вопросом, что креативного сделать, какую пользу извлечь. Вытащить внимание из общей мысли-мешалки и устремить к своим личным целям. Видящие реальность. Обычные люди не видят реальность. Они просто живут в ней, как рыбки в аквариуме. Видящие реальность освобождаются от череды событий. Обстоятельства перестают над ними властвовать. Разве это моя реальность? Нет, это не моя реальность. Я твердо решила, что со мной все будет хорошо. Не знаю как, но будет хорошо и точка. Абсолютно твердо решила. И после этого все действительно окончилось благополучно. Задаваться вопросами. Безропотно принимать означает принимать как должное. А принимать как должное означает принимать как возможное, как то, что вполне может случиться. И если принимаешь, то неизбежно погружаешься в сновидение. В сновидении ты беспомощна, и с тобой может твориться всякая несуразица именно потому, что ты соглашаешься, принимаешь как должное. Если я это принимаю как возможное, как свою реальность, тогда оно со мной случается, хочу я или не хочу. Если соглашаешься, кино овладевает тобой, и ты превращаешься в персонажа. Но вот когда я соглашаюсь, когда не задаюсь вопросами, выходит, чтобы проснуться, надо задаться вопросами, где я, что со мной происходит, это моя реальность. И главное, я чья сейчас? Я действую сама или кино ведет меня? Очевидец. Внимание над самим вниманием, как надстройка. Очевидец может следить за тем, на чем сосредоточено внимание, где оно находится, внутри себя, в своих мыслях или снаружи, в окружающей реальности. У обычных людей очевидец почти всегда спит, поэтому они не обращают внимания, куда их внимание погружено. У видящих, напротив, чуть что случись, малейшее дуновение пространства, их очевидец сразу просыпается и вытаскивает внимание из зоны погружения наверх, в центр осознания. Вижу себя и вижу реальность. Включить очевидца по возникшему желанию совсем не трудно. Гораздо труднее включить его в ситуации. Ситуация поглощает твое внимание. Ты забываешься и впадаешь в сон, в транс. Чтобы научиться это делать, необходимо поставить себе такую цель. Буквально задаться целью. Я буду просыпаться всякий раз, когда что-то происходит. Или когда меня что-то гнетет. Или когда что-то не так со мной и окружающей реальностью. Иммунитет. Организм сам себя очистит и исцелит, если будет получать разнообразное, полноценное и чистое, то есть натуральное, а не синтетическое питание. В повседневном рационе должны присутствовать морская капуста, ламинария, гранатовый сок свежевыжатый, слабосоленая дикая морская рыба, мидии, черная редька, хрен, спирулина, хлорелла, черный тмин, квашеная капуста, тыква, лук, чеснок, красный и черный перец, яблочный уксус, горчица. Коситься у детей. Некоторые люди помнят, как в детстве ощущали свою энергетическую косицу, не зная, что это такое. и что она может служить усилителем намерения. Кредо. Кредо – это не только набор каких-то убеждений и принципов, а прежде всего верность своим убеждениям и способность не поступаться своими принципами. Жить в соответствии со своим кредо означает быть верным своим убеждениям и принципам. Не предавать ни людей, ни себя, ни свои убеждения. Верность, преданность ценится в людях больше всего. И напротив, нет ничего хуже предательства. Если пойдешь кривым путем, все в жизни пойдет наперекосяк. В чем нет сердца, то ложно и слабо. Сила в правде. Если перед зеркалом будет кривой образ мыслей, то и в отражении жизни будет все криво. В то же время нельзя возводить свое кредо в абсолют и резать крайности. По отношению к другим людям достаточно быть просто верным, надежным человеком, который не подведет. По отношению к себе позволить себе жить в соответствии со своим кредо. Положение и смыслы. Ситуация представляется безвыходной лишь в случае, когда сознание погружено в сновидение. Нужно задаться вопросами и отдать себе отчет, что именно и как вас вынуждает, и понять, что вам вовсе не обязательно подчиняться этой вынужденности. Тогда придет идея, как именно можно заявить о неподчинении. Если безвыходно не локальная ситуация, а жизненные обстоятельства, то одним лишь неподчинением из них не выйдешь. Тогда выход из любого безвыходного положения в том, чтобы перейти на другую киноленту. А это уже дело техники Тафти. Разные установки. Представьте, что будет, если вы прямо сейчас, с этой минуты, смените привычную установку на данность и обреченность установкой на рост и возможности. Очевидно, жизнь пойдет круто по восходящей. Всего лишь сменить установку и неуклонно следовать ей. У Тафти красной нитью проходит установка на развитие, потому что состояние статус-кво быть не может. Есть либо развитие, либо деградация. Это лишь вопрос выбора – пребывать в данности, как делают рыбки в аквариуме, или двигать себя и свою реальность.